Затем Марила отправилась вниз, с гордостью думая, как прелестно выглядит Аня, и жалея, что сама не может поехать на концерт, чтобы послушать, как будет декламировать ее девочка. «Боюсь, и в самом деле слишком сыро для моего платья», — сказала Аня с беспокойством. «Ни чуточки», — отвечала Диана, поднимая штору. «Чудесный вечер, и не будет никакой росы. Смотри, какая луна!» «Я так рада, что мое окно выходит на восток прямо на рассвет», — сказала Аня, подходя к Диане. «Чудесно, что каждое утро можно видеть, как солнце появляется из-за тех длинных холмов и сияет, разгораясь через острые вершины елей. И каждое утро солнце бывает какое-то новое, а я чувствую, словно душа моя купается в этом разливе первого утреннего солнца. Ах, Диана, я так люблю эту комнатку! Даже не знаю, как я смогу обойтись без нее, когда со следующего месяца перееду жить в город». «Не говори сегодня об отъезде», — взмолилась Диана. «Не хочу об этом думать. Я чувствую себя от этого такой несчастной. А сегодня мне хочется хорошо провести вечер. Что ты будешь декламировать? Ты очень волнуешься?» «Ничуть. Я так часто выступала перед публикой, что уже не испытываю никакого беспокойства. Я решила прочесть «Обед девушки». Это такое трогательное стихотворение. Лаура Спенсер собирается читать что-то смешное, но я предпочитаю заставлять людей плакать, а не смеяться». «А что ты прочтешь на бис?» «Они и не подумают вызывать меня на бис», — усмехнулась Аня, которая в глубине души лелеяла надежду, что ее все-таки вызовут, и уже видела в мечтах, как она рассказывает об этом Мэтью на следующее утро за завтраком. «Ах, вот уже Билли и Джейн едут. Я слышу стук колес. Пойдем». Билли Эндрюс настаивал, чтобы Аня непременно села рядом с ним на переднем сиденье. Поэтому она с неохотой, но уступила его просьбе. Она гораздо охотнее села бы сзади вместе с девочками, где могла бы смеяться и болтать сколько душе угодно. С Билли же не могло быть и речи о том, чтобы смеяться и болтать. Это был рослый, полный, крепкий 20-летний парень с круглым невыразительным лицом и в высшей степени досадным отсутствием дара поддерживать беседу. Но он безмерно восхищался Аней, и его распирало от гордости при мысли о перспективе подкатить к гостинице, сидя рядом с этой прелестной, стройной и прямой фигуркой. Аня, повернувшись боком, ухитрялась болтать с девочками, а порой из вежливости обращалась и к Билли, который усмехался или похохатывал, но ни разу не сумел вовремя придумать, что сказать в ответ. Но, вопреки всему, Аня сумела получить удовольствие от поездки. Это был вечер, предназначенный для удовольствий. На дороге было полно экипажей, направляющихся к гостинице, и повсюду раздавался и эхом повторялся серебристый звонкий смех. Когда они подъехали к гостинице, все здание сверкало огнями. Их встретили дамы из комитета по организации концерта, одна из которых забрала Аню в исполнительскую уборную, где было полно членов Шарлоттаунского симфонического клуба. И среди них Аня вдруг почувствовала себя неуверенной, испуганной и провинциальной. Платье ее, которое в комнатке в мезонине казалось таким красивым и элегантным, теперь выглядело простеньким и заурядным. «Слишком простым и заурядным», — думала она, — среди всех этих шелков и кружев, которые блестели и шелестели вокруг нее. Что была ее нитка жемчуга в сравнении с бриллиантами красивой величавой дамы, стоявшей рядом с ней? И какой убогой должна была выглядеть ее единственная крошечная розочка рядом со всеми этими великолепными оранжерейными цветами, украшавшими платья других дам? Аня сняла шляпу и жакет и, чувствуя себя несчастной, отступила в уголок. Как ей хотелось оказаться снова в белой комнатке зеленых мезонинов. Еще хуже пришлось ей на эстраде большого концертного зала гостиницы, где она оказалась вслед за этим. Электрические лампы слепили глаза, запах духов и шум зала одурманивали. Ей гораздо больше хотелось сидеть среди публики рядом с Дианой и Джейн, которые, похоже, чудесно проводили время. Она оказалась стиснутой между полной дамой в розовых шелках и высокой девицей в белом кружевном платье с презрительной миной на лице. Полная дама время от времени поворачивала голову и разглядывала Аню в лорнет, так что та, задетая за живое этим критическим исследованием, каждый раз чуть не вскрикивала. Все это время девица в белых кружевах довольно громко беседовала с другой своей соседкой о сидящих в зале деревенских увольнях и сельских красотках. И с выражением скуки на лице высказывала предположение о том, как будет забавно послушать выступления объявленных в программе местных талантов. Аня почувствовала, что будет ненавидеть эту девицу в кружевах до конца своих дней. К несчастью для Ани, случилось так, что остановившаяся в эти дни в гостинице профессиональная чтица тоже согласилась выступать на концерте. Это была стройная темноглазая женщина в чудесном платье из блестящей серой ткани, словно вытканной из лунных лучей, с драгоценными камнями на шее и в волосах. У нее был изумительно гибкий голос и необыкновенная сила выражения. Ее выступление привело публику в бурный восторг. Аня со сверкающими глазами, совершенно забыв на это время о себе и своих тревогах, слушала ее с восхищением. Но когда чтица закончила, Аня закрыла лицо руками. Нет, она никогда не сможет выступать после этого, никогда. Да как она могла думать, что умеет декламировать? Ах, если бы только снова оказаться в зеленых мезонинах! И в этот неудачный момент было объявлено ее выступление. Сама не зная как, Аня... Она не заметила, как удивленно вздрогнула и виновато взглянула на нее девица в белых кружевах. Но даже если бы и заметила, то не поняла бы тонкого комплимента, косвенно выразившегося в этой реакции, поднялась и неуверенно вышла вперед. Она была так бледна, что Диана и Джейн, сидя на своих местах в зрительном зале, схватились за руки в порыве сочувствия. В эту минуту Аня была жертвой всеподавляющего приступа сценического волнения. Хотя она и часто выступала перед публикой, никогда прежде ей не случалось оказаться лицом к лицу с такой аудиторией, как в этом зале. И это зрелище повергло ее в полную беспомощность. Все было таким необычным, таким ослепительным, таким обескураживающим. Эти ряды дам в вечерних туалетах, это критическое выражение лиц, вся эта атмосфера богатства и культуры. Это было так не похоже на простые деревянные скамьи дискуссионного клуба, где было полно знакомых, сочувственных лиц, друзей и соседей. Эти люди, думала она, будут безжалостно судить ее. Может быть, они, как и та девица в белых кружевах, только и желают, что позабавиться ее деревенскими стараниями. Она почувствовала себя безнадежно и беспомощно, пристыженной и несчастной. Колени ее дрожали, сердце трепетало, охватила ее ужасная слабость. Она не могла произнести ни слова, еще минута, и она убежала бы со сцены, несмотря на все унижение, которое, как она чувствовала, стало бы после этого ее вечным уделом. Но неожиданно, когда ее широко раскрытые, испуганные глаза пробегали по лицам слушателей, она заметила в глубине зала Гилберта Блайта, чуть наклонившегося вперед с улыбкой на лице. Улыбкой, которая показалась Ане одновременно торжествующей и язвительной. На самом деле ничего подобного не было. Гилберт улыбался просто от удовольствия, ему нравился концерт. Особенно же приятное впечатление произвели на него стройная белая фигурка и одухотворенное лицо Ани на фоне зеленых пальм в катках. Джози Пай, с которой он приехал на концерт, сидела рядом с ним, и ее лицо действительно выражало и торжество, и насмешку. Но Аня не видела Джози. Да, впрочем, не обратила бы на нее внимания, если бы и увидела. Она глубоко вздохнула, гордо вскинула голову и ощутила прилив смелости и решимости, пронзивший ее словно электрический ток. Она не осрамится перед Гилбертом Блайтом. Она не позволит ему насмехаться над ней никогда-никогда.